«Ты это о чем?» «Сейчас узнаешь». Келли подошла к телефону и подняла трубку. «Я хочу позвонить в Париж». Их соединили почти сразу. В трубке забился голос Николь Парадис. «Келли! Келли, это вы? Я так рада, что вы позвонили!» Сердце Келли упало. Она знала, что услышит сейчас. Они все-таки убили Энджел. «Я не знала, как вас найти. Вы слышали новости?» Весь мир слышал новости. Жером Мало и Альфонс Жируа в спешке похватали вещи и убрались. А Филипп и его семья завтра возвращаются. Все живы-здоровы, не беспокойтесь. «Какое счастье!» — воскликнула Келли и замялась, боясь задать еще один вопрос. «А Энджел?» «Энджел у меня!» Они хотели использовать ее как приманку на случай, если не сумеют сами вас заманить. «Ушам не верю», — прошептала Келли, боясь, что потеряет сознание. «Что прикажете с ней делать?» «Посадите на следующий рейс Air France в Нью-Йорк. Дайте мне знать, когда она прилетит, и я приеду в аэропорт. Звоните сюда, в Уолдорф Асторию. Я все сделаю, немедленно». «Спасибо. Не знаю, как и благодарить вас. До встречи». Келли повесила трубку. «Значит, Энджел здорова?» — обрадовалась слушавшая разговор Даяна. «Да, и скоро прилетит ко мне. Вот это здорово!» «Правда? Отлично! Кстати, что ты собираешься делать со своей половиной денег?» «Каких еще денег? Мне бы хоть мои вернуть. Нужно будет заняться этим в ближайшие дни». «Забыла? Кик пообещала 5 миллионов долларов тем, кто откроет убийство ее сотрудников. Думаю, что награда по праву достанется нам». «Но Кингсли мертв». «Знаю, зато Кик еще жива». Веселый смех наполнил комнату. «Нет, серьезно, что ты собираешься теперь делать?» — неожиданно спросила Келли. «После того, как мы вернемся из Вашингтона, снова начнешь рисовать?» «Нет», — подумав, ответила Даяна. «В самом деле?» — допытывалась Келли. «Ты все решила?» «Знаешь, ты права. Я хочу нарисовать одну картину. Пикник в Центральном парке». Ее голос сорвался. «Двое любовников под дождем на траве. А потом... увидим. Как насчет тебя? Снова станешь моделью?» «Нет, не думаю». Даяна молча смотрела на нее. «Ну, может быть, потому что, вышагивая по подиуму, я легко могу представить, как Марк наблюдает за мной и посылает воздушные поцелуи. Да, он, скорее всего, хотел бы именно этого». «Вот и хорошо», — улыбнулась Даяна. «Значит, все возвращается на круги своя». Они еще немного посмотрели телевизор, и Даяна зевнула. «Кажется, пора спать». Келли кивнула, они разделись и, устроившись в уютных постелях, некоторое время обсуждали недавние приключения. «Что-то глаза сами закрываются», — призналась Келли. «Давай выключим свет». От автора. Старое изречение, гласящее, что о погоде говорят все, но никто ничего толком не знает, теперь потеряло смысл. Сегодня две сверхдержавы получили возможность управлять мировой погодой – Соединенные Штаты и Россия. Другие страны лихорадочно пытаются сравняться с ними. Поиски господства над погодой, начавшиеся с Никола Теслы в конце XIX века и включающие попытки переноса электроэнергии через космос, стали реальностью. Последствия трудно переоценить. Погоду можно использовать как благо или как смертоносное оружие. Все необходимые элементы для этого имеются. В 1969 году патентное ведомство США выдало патент на метод увеличения выпадения осадков искусственным введением паров морской воды в атмосферу. В 1971 году Westinghouse Electric Corporation получила патент на систему облучения поверхностных областей планеты. В том же году National Science Foundation был выдан патент на метод модификации погоды. В начале 70-х годов прошлого века